Глава 12. Город тысячи статуй. Изначально предполагалось, что Клио поедет в Скопье вместе со мной. Меня туда пригласили на трехдневный литературный фестиваль, в рамках которого планировалась презентация перевода моего романа «Ла Суперба» на македонский язык. Но через своего менеджера я попросил организаторов забронировать мне двухместный номер на целую неделю. Однако ближе к отъезду она передумала, как я более-менее и ожидал. У нее было слишком много работы в галерее. Она только-только начала там работать и хотела проявить себя в полную силу. Надо же им показать, на что она способна. Неужели я не понимаю? К тому же ей без того едва хватало времени для собственной научной деятельности. Она по-прежнему могла заниматься Караваджо только в свободное от работы время. Так что если она возьмет несколько дней отпуска, то лучше уж их использовать на что-нибудь полезное, а не безропотно следовать за мной, подобно жене посла, в какое-то захолустье, чтобы я мог лопаться от гордости, сидя рядом с ней на приемах. У нее своя жизнь, как же я не понимаю, а собственная жизнь подразумевает собственные амбиции. Ей очень жаль, что такие вещи приходится объяснять мне черным по белому, но дело в том, что я ее совершенно не замечаю, потому что думаю только о своей блистательной карьере, а она к такому отношению к себе еще не привыкла. На свете столько мест, куда ей надо съездить, потому что там висят картины Караваджо, которые она в оригинале еще не видела, но Скопье в число этих мест не входит. И вместо того, чтобы поехать с ней в один из таких центров культуры, я приглашаю ее на целую неделю в какое-то посткоммунистическое болото на Балканах. Тут она демонстративно села за компьютер и принялась гуглить. Вот видишь, город совсем недавно назначен столицей бывшей Югославской республики Македонии. Назначен столицей. Отличная формулировка. Хотя на протяжении всей истории человечества оставался полной дырой. Самое большее был региональным центром, куда приходили убогие крепостные крестьяне, чтобы обменять свой увядший салат на вонючий сыр из молока тощих коз. Да и теперь туристы туда не ездят, а это говорит о многом, ведь туристы валят валом порой даже в самую немыслимую глухомань. Там даже моря нет. Клио сказала, что мне прекрасно известно, до чего ей хочется провести весь август на море, ведь она так устала, но я не желаю с ней считаться. Вместо этого я жду от нее, что она пожертвует несколькими бесценными днями пляжного отдыха ради того, чтобы болтаться со мной по смрадному городку. Да, конечно, я люблю вдыхать выхлопные газы и изображать из себя интеллектуала. Но она, Клио, думает и о своем теле, а тело ее нуждается в ежедневном морском купании в течение как минимум 4 недель в году. Впрочем, она советует и мне тоже. Уж не воображаю ли я, будто ей нравится заниматься сексом с человеком, который забил на свое тело ради поездки в Скопье, где собирается сидеть дни и ночи напролет своей жирной задницей на стуле в открытом кафе или ресторане. Антипасто, примо, секондо, дольче — ни о чем другом я думать не в состоянии. Да будет мне известно, что отношения с мужчиной она представляет себе иначе, чем каждый вечер смотреть, как твой спутник жизни сидит и жрет. Но, с другой стороны, она признает, что удивляться тут нечему, и это всего лишь очередное подтверждение того факта, что я эгоист. Примеров тому у нее накопилось более чем достаточно. И все они абсолютно убедительны. Так что спасибо. За окончательным доказательством моего эгоизма ей вовсе не надо ехать в Скопье или в какой бы то ни было другой постсталинистский колхоз в Восточной Европе, который я выберу в качестве цели нашего романтического путешествия. «Милая Клио», — сказал я, прежде чем в очередной раз начать посыпать голову пеплом и рвать на себе волосы от раскаяния в моем неизлечимом эгоизме, позволь мне ясности ради вкратце вспомнить историю вопроса. По работе я согласился поехать в Скопье, но, мечтая совместить полезное с приятным для нас обоих, я пригласил тебя съездить вместе со мной за мой счет. Если из-за работы ты не можешь позволить себе такого легкомыслия, то оставайся дома. Я расстроюсь, но мне и в голову не придет делать из этого трагедию. Приняв решение не ехать, ты стала жертвой того, что психологи называют эффект цепной реакции, который я уже раньше у тебя замечал и постепенно научился определять. Ты испытываешь разочарование потому, что очень хотела бы поехать со мной и винишь себя, поскольку, в общем-то, уже дала мне обещание. Но ты не умеешь справляться с разочарованием и чувством вины. Эти чувства преобразуются у тебя в злость. Ты злишься на себя за то, что не можешь поступить так, как хочешь, но переносишь раздражение на меня, поскольку полагаешь, будто это я создал ситуацию, из-за которой ты на себя злишься. Механизмы самозащиты заставляют тебя искать внешнюю причину твоего разочарования и чувства вины. Не хочу лишать тебя данной панацеи, если только ты осознаешь принцип ее действия. К вышесказанному спешу добавить, что у тебя нет ни малейших оснований чувствовать себя виноватой. Я прекрасно поеду в Скопье один. Тебе также незачем извиняться за свой взрыв гнева. Достаточно сменить тему разговора, как ты делаешь всегда, когда видишь, что вот-вот придется признать свою неправоту и неразумность. «Я хочу попросить у тебя прощения», — сказала Клео, «за то, что я такая предсказуемая. Мне бы очень хотелось казаться тебе более таинственной». «Над этим можно поработать», — ответил я. «Для начала ты могла бы меня огорошить вот чем. Хоть раз в жизни не разозлиться на меня, когда происходит что-то, что тебе не по душе». «Ты слишком многого хочешь». «Знаю». «Я тебя люблю», — изрекла Клео. «За что?» «Понятия не имею». «Это таинственно, скажи». «В Скопье я буду по тебе скучать». «Думаешь, от меня еще будет прок?» — улыбнулась она. «Нет». «Но ты же мне поможешь?» «В чем?» «Стать лучшей версией самой себя». «Лучшей версией, чем ты сейчас, даже выдумать невозможно», — ответил я. «Это гнусная, бесстыдная ложь, Илья. Если бы ты решил сделать меня героиней какого-нибудь твоего романа, ты бы наверняка все во мне изменил». «Нет, абсолютно нет. Самое большее, я бы тебя иначе одел». «А что не так в том, как я одета?» «То, что ты одета». Она засмеялась. «Ну и что бы ты потом сделал с раздетой героиней своего романа?» «Я написал бы жаркую, страстную, эротическую сцену». «Расскажи». «Протагонист ни разу не прикоснется к непристойно голой героине. Сначала будет только есть ее глазами, потом подойдет ближе и как бы обведет руками ее контуры, не прикасаясь к коже. Жадные большие ладони будут скользить в нескольких невыносимых миллиметрах от ее бедер, спины, лопаток. А когда он нечаянно заденет ее, она затрепещет от наслаждения». «Не тут-то было. Нет, руками он до нее так и не дотронется. А когда она будет выгибаться, чтобы его пальцы коснулись ее кожи, он будет всякий раз безошибочно отодвигать руку, а потом приблизит губы почти к самой ее груди, чтобы укусить за сосок. Нет, он высунет кончик языка, и между языком и ее твердыми-притвердыми сосками останется лишь несколько издевательских нанометров. А соски будут твердые, как апельсиновые косточки, как раскаленные гвоздики». «Да-да, соскам прямо-таки больно, так они затвердели, пока наш коварный протагонист, возбуждающий, не прикасается губами к ее горящим соскам, его рука якобы бесхитростно опускается вниз и демонстративно останавливается у самой киски. А киску сводит судорогой, она сжимается и разжимается, как маленькая медузка, как ротик у младенца. Тут я не выдерживаю и как бешеная начинаю тебя раздевать». Протагонист не позволяет ей это сделать. Встает, смотрит ей в глаза, взглядом волка, и одним движением расстегивает молнию у себя на брюках. «Какой он у тебя твердый!» «Член у него точно штык». Глазами протагонист приказывает ей расставить ноги. «Вот так?» «Еще шире. Он хочет, чтобы она расставила ноги шире, чем это возможно». Затем приближается, и первое прикосновение, которое ощущает главная героиня в этой сцене, то, как твердый, словно железо, член интродиегетического рассказчика медленно, но с неуклонной беспощадностью проникает в ее тело. «Да-да, поимей меня». В течение нескольких секунд протагонист остается неподвижен, войдя в героиню на максимальную глубину. Он хочет, чтобы она почувствовала, как он наполняет ее всю. «Да, я это чувствую». А потом начинает трахать ее медленными, долгими, уверенными движениями. Руки держит за спиной, смотрит на ее непристойно голое тело и трахает, не прикасаясь ничем другим, кроме своей все более и более мощной эрекции. «Я сейчас кончу, Илья». И потом они оба кончают одновременно. Я упал на диван рядом с ней, и она обхватила меня всей своей хрупкой наготой, подобно тому, как обезьянка цепляется за ствол дерева. Прижалась бедром к моему мокрому члену, до сих пор еще твердому. «Хорошая эротическая сцена, это точно», — сказала она. «Ты так считаешь? Мне кажется, мы с тобой должны над ней еще поработать». «С радостью». Мой отель был новым шестиэтажным зданием, построенным без малейших бюджетных излишеств на конопатой улице, проложенной через пустырь близ кольцевой дороги. Из номера открывался вид на колонны и купола в стиле барокко по ту сторону кольцевой дороги в центре города. Уже смеркалось. Монументальные памятники зодчества были выразительно подсвечены разноцветными огоньками. Открыв двери моего французского балкона, я услышал классическую музыку, долетавшую из центра через кольцевую дорогу. Машин почти не было. Я спустился на лифте, вышел из отеля и перешел через дорогу, двигаясь в направлении музыки. Дошел до реки. По всей набережной — помпезный променад, а вдоль него — сияющие огнями фасады в стиле классицизма и барокко. Отсюда и доносилась музыка. Повсеместно на бульваре, в равных промежутках друг от друга, стояли громкоговорители, откуда звучало попурри из симфонических хитов Моцарта, Бетховена, Чайковского и Грига. Но это я осознал не сразу, так как первым, что бросилось мне в глаза, чтобы не сказать ошарашило, были сотни скульптур на берегу реки. Ряд бронзовых человеческих фигур в натуральную величину тянулся от того места, где я стоял, до конца моего поля зрения. Все в стиле гиперреализма, все одного роста. Они стояли на расстоянии 5 метров друг от друга и изображали великих людей из славной тысячелетней истории юной республики Северной Македонии. Под каждой скульптурой красовалась медная табличка на 2 языках, сообщавшая не только по-македонски, но и по-английски, какой герой из отечественной истории стоит перед нами, чтобы даже несведущий турист вроде меня проникся уважением к богатому прошлому страны. Я видел полководцев, монархов времен Священной Римской империи, эстрадных артистов, разбойников, политиков, певцов, героев сопротивления, актеров, завоевателей, художников, святых, солдат, прозаиков и поэтов. И все были одинаково обкаканы голубями. На мостах в отдалении вдоль парапетов также возвышались скульптуры, подобно посаженным рядами тополям, темнеющим на фоне вечернего неба. Жаль, что не могу описать все свои впечатления разом, потому что еще больше, чем эта скульптурная галерея, меня удивил тот факт, что по променаду никто не гулял. Я находился здесь один на один со всем грузом македонской истории и с величественным саундтреком симфоний, официально признанных сакральными. И пока я стоял, ошеломленный сюрреализмом окружавших меня безлюдных декораций в духе Карла Виллинка, до меня дошло, что все они — подделка. Все памятники были сделаны вчера, это понял даже я, для этого не требовался профессионализм Клио. Они были плохие и безвкусные. По-моему, даже не бронзовые, а из покрашенного бронзовой краской гипса. Хотя не исключено, что я ошибался, и бронзу можно отлить так грубо и так паршиво, что получится похоже на гипс. Да и фасады с их классицизмом и барокко выглядели фанерными декорациями. Дворцы, с виду величественные, оказались удивительно плоскими, толщиной всего несколько метров. Поняв это, я чуть не запрыгал от восторга. Скопье создан для моей поэтики. Он оказался выдуманным городом. Более того, он оказался таким городом, который мог бы выдумать я сам. А 2 огромных деревянных галеона, пришвартованных у берега этой мелководной реки, показались мне такой фантастикой, что я не мог поверить своим глазам. Их мачты возвышались над каменными мостами. Эти мосты хоть и выглядели новыми, явно определяли терминус постквем, как археологи называют самое раннее возможное датирование предмета, для конструкции старинных деревянных кораблей. Хотя я увидел, что корабли, оборудованные под рестораны, Я шел мимо них как путешественник-исследователь, охваченный лихорадочным возбуждением от сознания, что столкнулся с артефактами восхитительной, доселе неизвестной культуры. На противоположном берегу реки, в тени многоквартирного дома времен коммунизма, высился гигантский сидячий памятник какому-то политику. У массивного пьедестала лежал мусор. Здесь были несколько конных статуй, а также скульптурная группа, воспевающая классические семейные отношения. Рядом с каруселью для детей, пока что отсутствующих, стоял без работы поезд с вагончиками для туристов. А потом я вышел на центральную площадь Плоштад Македония, самое сердце Скопье, эпицентр молодой республики. Доминантой площади служит гигантский памятник Александру Македонскому, изображенному с поднятым мечом верхом на вставшем на дыбы коне Буцефале. Чтобы его описать, я должен поднять все паруса моего литературного дара. Во-первых, впечатляют размеры. Позднее я нашел в интернете, что высота памятника 22 метра. С восьмиэтажный дом. От этого все, что находится рядом с ним, как бы сжимается. В стилистическом плане перед нами блистательный провал, причем рокового масштаба. Вся громадина представляет собой большой круглый фонтан с бассейном в качестве основания, к которому ведут мраморные ступеньки. На краю резервуара для воды с четырех сторон света посажены бронзовые львы, задуманные как символ величия. Но они повернуты задом наперед, хвостатой попой к площади и похожи на собак, гавкающих на дерево. По внешней окружности на ступеньках сидят еще четыре льва, которые смотрят таки на площадь, но выглядят не более грозными, чем старый кастрированный кот на подоконнике, от скуки наблюдающий за птичками в саду. В середине круглого бассейна размещена круглая колонна, слишком толстая и неуклюжая относительно самой скульптуры, словно автор памятника воспользовался уже готовой мостовой опорой. На колонне три украшенные лепными рельефами горизонтальные белые полосы, отделенные друг от друга узкими полосками черного мрамора. На рельефах в анахроничном реалистическом стиле изображены победы македонских войск. Но эти рельефы толком не рассмотреть, потому что из-за фонтана не подойти достаточно близко. У основания колонны красуются бронзовые фигуры македонских воинов больше человеческого роста, в воинственных позах, с копьями и щитами. Сверху на колонне было задумано поместить конную статую, но это не так-то просто. Сама фигура, наподобие Нельсона на Трафальгарской площади, поместилась бы запросто. Но конь с всадником, даже если конь встал на дыбы, композиция слишком широкая. Так что сверху на колонну пришлось положить круглую столешницу, из-за чего весь памятник в целом приобрел крайне неэлегантную форму буквы «Т». В качестве дополнительного акцента столешницу снизу украсили черным мрамором, выложив узор в форме вергинской звезды. А сверху на столешницу установили огромного бронзового коня, поднявшегося на дыбы. Но автор памятника не решился ограничиться лишь двумя точками опоры, поэтому хвост пришлось сделать погуще и уподобить пню, прикрепленному к плато. У коня явно что-то не так с пропорциями. Ноги коротковаты, голова великовата, туловище слишком длинное и бесформенное. Так что недоброжелатель мог бы сравнить бедное животное с бегемотом. Эта непропорциональность особенно огорчительна, потому что стоящему на земле зрителю видно в основном тело коня, заслоняющее сидящего на нем всадника, ради которого, собственно говоря, и был установлен весь памятник. В целом, суть конных статуй заключается в том, что они демонстрируют полную власть всадника над конем. Это символическое изображение власти как таковой. Однако в данном случае ни о каком подчинении коня всаднику нет и речи. Композиция вообще не наводит на мысль о каком-либо взаимодействии или синергии между ними. Александр сидит в седле, словно на унитазе. В реальности он в такой позе даже не мог бы сохранять равновесие. Из-за этого агрессивное движение, в котором застыла его рука с поднятым мечом, кажется бессильным и жалким. В итоге весь памятник не только выглядит гротескно, но и контрпродуктивен в том смысле, что способен скорее вызвать смех, чем внушить пиетет, и не столько напоминает о блистательном могуществе героя, сколько иллюстрирует беспомощность агрессии. Но я понял, что памятник являет собой геополитическую провокацию. До 1991 года республика, центром которой является Скопье, входила в состав Югославии, а когда она обрела независимость и стала называть себя Македонией, это чуть не привело к войне с Грецией. На севере Греции также есть провинция Македония, и тот факт, что лишь вчера появившаяся на карте географическая новость окрестила себя тем же именем, греки восприняли как оскорбление, воровство греческой идентичности, а то и как посягательство на территориальную целостность. Под давлением Греции официальное международное название страны пришлось изменить. Она стала значиться в документах как «бывшая Югославская республика Македония», в то время как греки дали ей презрительную и злобную кличку «Республика Скопье». Они до сих пор не могут переварить возникновение этой страны. Важнейшая причина – именно Александр Македонский. Все знают, что он родился в Македонии. Греки боготворят его как самого великого полководца, и до сих пор не было никаких проблем. А ведь Македония – часть Греции. У греков ощущение, будто соседняя страна, назвавшись Македонией, присвоила и великого героя. А это недопустимо. И хотя речь идет о человеке, умершем почти 2350 лет назад, это казус белли – повод для объявления войны. Помню, когда я ездил в Грецию в 90-е годы, знакомые и незнакомые греки, прознав, что я преподаю латынь и греческий и сведущ в античной истории, не раз отводили меня в сторонку и, взывая к моей научной совести, заставляли подтвердить на основе моих исторических знаний, что Александр Македонский – грек. Они отпускали меня только после того, как я 70 раз давал торжественное обещание, что это будет первым уроком, который я преподам своим студентам, едва вернусь на родину. Один единственный раз я вступил в спор, указав на то, что у Александра Македонского не было свидетельства о рождении, и потому трудно сказать с уверенностью, в какой части Древней Македонии он родился. Причем Македония в античные времена считалась глухоманией на периферии истинной Эллады. И вообще-то, когда отец Александра напал на Грецию и завоевал ее, его восприняли как иностранного агрессора. Я добавил, что Александр действительно получил 100% греческое воспитание, сам называл себя борцом за греческую культуру и мстил за нее ее смертельному врагу, Персии. Но что это типичная гиперкомпенсация человека, страдавшего комплексом неполноценности, от того, что он родился в аграрном захолустье, на дальней окраине истории. Один единственный раз я попытался все это изложить, но тотчас понял, что второй раз делать это не буду. Во все последующие поездки я ограничивался тем, что подтверждал к их полному удовольствию: Александр Македонский уж точно не славянин. Потому что это самое ужасное, кем может быть человек в глазах грека — славянином. А теперь именно славянские тараканы установили на центральной площади своей столицы гигантский памятник Александру Македонскому. На такой памятник невозможно не обращать внимания. Это Скопье показывало Греции средний палец высотой в 8-этажный дом. На следующий день, продолжив исследование города при дневном свете после спокойного утра, когда я дал лишь несколько коротких интервью в связи с фестивалем и македонским изданием моей книги, я обнаружил, что парадные фасады, недавно возведенные в качестве декорации вдоль северного берега реки, не только служат целям украшательства, но и выполняют еще одну функцию. Обойдя их и двигаясь в сторону центральной площади, я обнаружил, что за барокко и классицизмом прячется целый квартал старой одноэтажной застройки с торчащими к небу минаретами. Накануне я их не заметил, потому что исламские памятники не подсвечиваются и потому что никто и не хотел, чтобы я их увидел. Сияющие фасады, имитирующие архитектурные стили из прошлого Европы, были построены для того, чтобы скрыть старый мусульманский район. Единственный старинный из всех мостов связывает центральную площадь с отнюдь не пышным противоположным берегом реки, где я ожидал увидеть мусульман, и после националистического китча и ностальгических подделок надеялся встретиться с грязноватой, потрепанной реальностью. Но и этот переход от выдуманного властями Скопья к настоящему городу оказался затронутым пропагандой. Путь, мост и взгляд ведут пешехода от конной статуи Александра Македонского к еще более огромному памятнику его отцу, Филиппу II. Филипп II изображен в виде стоящего во весь рост гиганта, который держит левую руку на рукояти меча, а правую, сжатую в кулак, поднимает к небу. Он был завоевателем Греции, и его грандиозная бронзовая фигура есть объявление новой войны этой стране. Когда идешь от сына к отцу, видишь справа от старого моста на берегу реки недавно построенное здание археологического музея Македонии, который уже одними только суровыми дорическими колоннами и золотыми буквами на фасаде стремится быть памятником той сверхцивилизации, которую навязали миру армии двух героев. А на полдороги от сына к отцу на площади по ту сторону моста стоит скромных размеров памятник матери Александра, Олимпиаде, которую звали также Миртала. По воле случая, основанного на тщательных геометрических расчетах, этот памятник оказался в точности напротив православной церкви святого семейства. Расположение всех трех скульптур на одной оси, центр которой находится рядом с этой церковью, намекает на связь между Марией и Олимпиадой, Иосифом и Филиппом, и, главное, между Александром и Сыном Божьим. Хотя великий герой умер больше, чем за 300 лет до рождения Христа, здесь его тихонечко вписали в христианскую традицию. Александр не только родился в бывшей Югославской республике Македонии, он был к тому же христианином. Мне следовало проникнуться этой мыслью, прежде чем ступить на грязные улицы исламского района. За спиной у Филиппа начинаются Балканы. Сморщенные старцы в одеяниях цвета ослиного кала ковыляли из ниоткуда в никуда. На немощенных улицах скрипели тачки. Медник с покрытым копотью лицом сидел на корточках перед шатким столиком, уставленным щербатыми кастрюлями, и курил сигарету. Женщины с закрытыми лицами глазели на витрины, где красовались свадебные платья неоновых цветов. Цыгане попрошайничали жалобными голосами, и за пыльными окнами лавок золотых дел мастеров блестело поддельное сусальное золото. Отовсюду доносился запах кебаба. Фотогеничный беззубый старик в красной феске на всклокоченной седой шевелюре пытался продавать такие же фески несуществующим туристам. Сердитая девочка с черными, как смоль, волосами и такими же черными босыми ногами подавала чай в стеклянных армудах на медном подносе группе мужчин, споривших в тени от инжира. Пижоны на мопедах прогоняли с улиц тишину и скуку. В деревянных домишках среди домашней птицы стояли в ожидании своего часа заряженные ружья. На террасах кофеен сердитые усы насмехались над современностью. А потом послышался азан, призыв к молитве. Я сознательно рисую стереотипную картину мусульманского района и не фокусирую внимание на тех крутых стартапах, которые, вопреки ожиданию, попадались мне здесь и там во дворах заброшенных караван-сараев. Я не описываю новый, с иголочки, асфальт, уложенный на главной дороге. Все это нарочитые попытки отвлечь меня от бурлящего прошлого, создать для будущих туристов успокоительную видимость нормальности. Чем дальше я отходил от реки и от фиктивного наследия Александра Македонского, тем глубже окунался в Балканы. В какой-то момент я вышел к рынку на самом севере этого района. Рынок — слишком короткое и конкретное слово для этого, по сути, постоянного города в городе, сооруженного из старых досок полиэтилена и гофры, где в лабиринте бедности торгуют отчаянием. Я не стану описывать разложенные перед покупателями дешевые фрукты, чистящие средства, батарейки, детали для тракторов, поношенную одежду советского времени, старые аккумуляторы, рыбу, строительный мусор, коробки, нитки и пуговицы, потому что это было бы чересчур. То, что я увидел, было чересчур. Моему взору предстало вспоротое брюхо страны, из которого вываливались ее потроха, пораженные смертельным недугом. И когда я, возвращаясь в гостиницу, снова шел через уже знакомый мне националистический Диснейленд, город тысячи статуй показался мне еще более нереальным, чем до того. В какой-то момент я даже подумал, что смог бы тут жить. «Скопье 2014», — сказала Елена. Так звали девушку, которой устроители фестиваля поручили меня сопровождать. У нее и вправду были светлые волосы и вообще все атрибуты, соответствующие ее мифологическому имени. Государственный архитектурный проект. В 2010 году тогдашнее правонационалистическое правительство запустило его с целью за 4 года провести в центре Скопья мощный фейслифтинг. На самом деле идея принадлежала лично премьер-министру Николе Груевскому. Он ею чрезвычайно гордился, что и подчеркивал на всевозможных торжественных мероприятиях. Отправная точка плана была сама по себе не такой уж смехотворной. Дело в том, что 26 июля 1963 года здесь произошло землетрясение, разрушившее старый город и унесшее жизни нескольких тысяч жителей. Город восстановили в унылом коммунистическом стиле, а возвышенный идеал равенства облекли в форму единообразного уродства. Так что Скопье очень даже стоило немножко подкрасить, скажем так. Груевский ухватился за это обстоятельство, чтобы осуществить замысел куда более крупномасштабный, чем необходимая реконструкция. Замысел, граничащий с манией величия. Скопье 2014 предусматривал строительство десятков абсолютно новых общественных зданий в историческом стиле, установку 40 огромных памятников и нескольких сотен статуй, изображающих героев Отечества. Груевский хотел не только украсить город, но и дать ему прошлое с целью сделать более привлекательным для туристов. Экономика Македонии – дело безнадежное, а туризм представлялся ему, как и во всем мире, волшебной палочкой, которая обеспечит стране, ничего не производящей, некий национальный продукт. Вторая и, пожалуй, еще более важная цель состояла в том, чтобы сформировать у подданных некое националистическое самосознание, одурманить их пропагандой идеологии правящей партии. Различие между Скопье 2014 и другими проектами, порожденными манией величия, заключается в том, что этот проект был доведен до конца. Невероятно, но факт. В 2014 году, как и планировалось, строительство было в основном завершено. Результат вы видели своими глазами. Так что скажите, мистер Пфейфер, как вам это понравилось? Я восхищен, это великолепно. Вы шутите? Нет. Я вижу в данном явлении различные грани, для меня необычайно интересные и вдохновляющие. Я понимаю, что Македония — молодое государство. Для молодой нации это естественное желание — искать собственную национальную идентичность. Надо сконструировать свое единство, надо узаконить свое право на существование, придать осмысленность внешним границам. Возможно, нам хотелось бы, чтобы во всем этом не было нужды, но в принципе нетрудно понять, что такая потребность в какой-то момент становится вполне ощутимой. Я в полном восторге от того, что свою национальную идентичность тотчас же автоматически определяют в терминах прошлого, которое надо вытащить на свет Божий или аннексировать у соседей, а то и выдумать. Без прошлого у нового государства нет будущего. Нас с вами это не удивляет, потому что мы европейцы, но вообще-то это странно. Желание во что бы то ни стало иметь прошлое характерно исключительно для Европы. В Абендланде, если ты не имеешь прошлого, ты никто. А в других частях света такого нет. Наша зацикленность на прошлом полностью отсутствует в Америке, Африке, Азии и Австралии. Когда ковбои и первопереселенцы создавали Америку, они не испытывали потребности подкрепить свою национальную идентичность с помощью выдуманной причастности к древнему миру или средним векам. Наоборот, все, что им казалось старым и исконным, они считали примитивным и враждебным и спешили искоренить раз и навсегда. В смысле индейцев и их культуру. То же самое можно сказать об аборигенах Австралии. Даже такая страна, как Китай, с ее необычайно богатым прошлым, не носится со своей историей, когда надо пощекотать национальную гордость. Их представление о жизнеспособном государстве связано с направленностью в будущее. Им подавай небоскребы. Во имя прогресса они готовы сравнять с землей огромные исторические районы, и с ними трудно не согласиться. Если хорошенько подумать, так и должно быть. Будущее принадлежит будущему, а не прошлому. Европа — странное исключение. Только здесь, в Европе, укрепилось парадоксальное убеждение, что национальную идентичность и гордость следует определять в терминах национального прошлого. И проект «Скопье-2014» со всем его бесстыдством, граничащим с гротеском, служит великолепным тому примером. «У нас в Европе его так много», — кивнула Елена, — «этого проклятого прошлого». «А если его нет, то мы его выдумываем, как это было сделано здесь, в Скопье». «Только не говорите этого при наших националистах. Для них это прошлое было на самом деле». «На самом деле или не на самом деле, далеко не главное», — ответил я. «Главное — научиться его эффективно доить». «И, Елена, вы, конечно, правы. В Африке и в Австралии слишком мало осязаемого прошлого, чтобы людям пришла в голову мысль так уж им дорожить». А в Европе мы живем и умираем среди огромного множества конкретных следов истории. Вот мы и вообразили, будто наше прошлое — ядро нашей идентичности. В этом заключена и сила, и слабость Европы. Это и колодки у нас на ногах, и наш уникальный товар. Именно то, что привлекает туристов. Вот-вот. Вы назвали еще одну интересную грань проекта. Он был явно задуман и реализован с целью привлечь туристов. Вы это только что сказали. Да я и сам видел, что на всех скульптурах висят таблички с надписями на двух языках. Меня восхищает ход мысли ваших правителей. Мы хотим туристов, а для этого требуется прошлое. Так вот, при желании мы можем выдумать немного прошлого, особенно если кое-что прикарманим у соседки Греции. Но у нас нет материальных свидетельств этого прошлого. Здесь нечего напечатать на открытках или не с чем сделать селфи. Однако исправить положение никогда не поздно. Мы просто возьмем и создадим исторические памятники. И туристы приедут. Но тут мне видится еще один интересный момент. Почему правительство думает, что Македонии нужны туристы? Ради экономики, окей. Но экономическую выгоду от туристов часто переоценивают. Попробуйте вернуть миллионы, вложенные в памятники. По-моему, здесь кроется еще одна мысль. Как вы думаете, на какую публику рассчитан националистический посыл, воплощенный в здешних памятниках? Македонцы сами прекрасно знают, кто они такие. Они и так убеждены, что являются великим и уникальным народом. А вот иностранцев в этом надо убедить. Мысль заключается в том, что иностранные туристы, приехав в Скопье, увидят собственными глазами, что Северная Македония — страна Александра Македонского, и полученное знание увезут к себе домой. Вот какова цель. Вот почему ваше правительство не пожалело миллионов. Туризм есть средство распространения националистической пропаганды по всему миру. «Только вот это не срабатывает», — пожала плечами Елена. «Туристы не приезжают». «Конечно, потому что здесь все поддельное. Хотя не дам голову на отсечение, что американцы или китайцы сразу почувствуют неладное. Возможно, правительство ориентируется именно на эту целевую группу. Но в целом у большинства туристов аллергия на подделку. Они ненавидят подделку почти так же, как других туристов. Им хватает фальшивок в их повседневной жизни на протяжении всего года, а во время отпуска они в панике ищут что-нибудь аутентичное. По-настоящему не находят, но им можно продать иллюзию аутентичности. Когда же им преподносят совершенно очевидную подделку, они думают, что она рассчитана на туристов, и с криками несутся прочь. «Вы собираетесь писать о Скопье, мистер Пфейфер?» «Мы сейчас сидим и беседуем уже в середине главы. А почему вы спрашиваете?» «Если вы напишете о нашем националистическом Диснейленде, как вы его называете, то ваши читатели, я уверена, захотят увидеть его наяву. Вы способствуете привлечению туристов в Скопье, понимаете? Вам стоит побеседовать с нашим премьер-министром о гонораре». «Скопье мог бы стать культовым направлением для туристов», — сказал я. «Но я бы посоветовал приехать сюда также и читателям моих книг, потому что здесь можно гулять среди моих любимых тем. Ваш город — это одновременно и гротескная выдумка, и тяжкая реальность, и воздушный замок, и нагромождение трущоб. Это абсолютно настоящий город, пытающийся выдавать себя за сказку. Город, который я мог бы выдумать. Или я это уже говорил? Мне нет. Я люблю подобные контрасты. «Это я поняла», — кивнула головой Елена. «Про тех, кто здесь живет, такого не скажешь. Вы еще не видели шутки?» «Что такое шутка?» «Контрасты. Что там можно увидеть?» «Цыган. Шутка — это самый пестрый, самый бедный, самый красивый и самый ужасный район города. А может быть, и Европы. Отведите меня туда». «Лучше не стоит». «Я настаиваю?» «Нет». «Тогда я сам туда поеду. Это далеко?» «Вы не помните наизусть, когда в моей программе будет хоть немного свободного времени?» «Шутка слишком опасна для такого человека, как вы. Зря я о ней заговорила. Давайте вернемся к предыдущей теме разговора. Знаете ли вы, что проект «Скопье-2014» вызвал массовые протесты?» «Расскажите мне лучше о шутке». «Главным камнем преткновения была, разумеется, астрономическая стоимость проекта. Оценки расходятся, но, по всей видимости, он обошелся суммарно этак в 700 миллионов евро. Для маленькой бедной страны с катастрофической безработицей это много. Разумеется, можно было бы вложить эту сумму во что-нибудь более полезное. Кроме того, что проект был очень дорогим сам по себе, на него ушло куда больше денег, чем требовалось. Профессионалы подсчитали, что все памятники можно было поставить и за существенно меньшую сумму. Назовем это коррупцией. Вообще-то и в Македонии есть люди с хорошим вкусом, хотя вы, наверное, удивитесь, которые воспринимают наши новоиспеченные статуи и памятники так, как они того заслуживают. Как изнасилование общественного пространства. Вы первый интеллигентный человек, от кого я слышу, что они вам понравились. Я такого не говорил. Правонационалистическая партия Груевского проиграла последние выборы, и социалисты, которые сейчас у власти, всерьез подумывают убрать эту 1000 статуй. Так что вашим читателям надо поторопиться, если они хотят увидеть ваш любимый сказочный город своими глазами. Пусть социалисты угомонятся. Демонтировать здешние памятники было бы большой ошибкой. Возможно, лучше бы их никогда не устанавливали, но, коль скоро уже стоят, они являются свидетелями примечательного периода в недолгой истории молодой страны. Если их убрать, это будет цензурой и уничтожением коллективной памяти. Вы рассуждаете как настоящий европеец. Не хотите ничего выкидывать, потому что все так или иначе станет историей. И все, на что можно наклеить этикетку истории, вы считаете ценным по определению. Идемте. Скоро презентация вашей книги. Я провожу вас до театра. После пылкой вступительной речи на македонском языке, произнесенной Бобаном, директором издательства и организатором фестиваля, и разговора на сцене с переводчицей, к моему изумлению, не знавшей ни слова по-нидерландски, что в данном случае было не страшно, так как рабочим языком служил английский, происходившего под руководством журналистки, хвалившей перевод, хотя она также не имела возможности познакомиться с оригиналом, Елена представила меня послу Нидерландов и его жене, Хансу и Мари Анжелии Тейнман. Они также не читали моей книги, но после презентации перевода, по их словам, заинтересовались ею. И они пригласили меня на следующий день пообедать с ними где-нибудь в городе. Я знал, что отказываться от приглашения посла нельзя, хотя изначально собирался именно в это время, вопреки совету Елены, отправиться в шутку. «Вы хорошо выступили», — похвалила меня Елена. «Публике особенно понравилось ваше обещание написать в следующей книге про Скопье. Вы пойдете со всеми нами на ужин?» Вместе с небольшой группой избранных участников презентации мы на двух такси доехали до улицы, называвшейся Аминта-Третти, где и предполагалось поужинать. Эта улица находится немного к западу от центра, на достаточном удалении и от националистических фантазий новодела, и от пестрой реальности старого базара, чтобы быть более-менее нормальной. Я увидел здесь бары, рестораны, открытые кафе и уйму молодых людей, совершенно не экзотических. В поле моего зрения не попало ни одной скульптуры, но, возможно, я недостаточно хорошо смотрел. Бобан заказал для всех еду, подобно крестному отцу, знающему, что нужно каждому из его подопечных и не терпящему возражений. На стол поставили салат из огурцов и помидоров, спрятанных под горой тертого сыра. Бобан объяснил, что этот деликатес известен под названием шопска, и распространенное во всем мире мнение, будто бы это типично болгарское блюдо, основано на грязной лжи. Моей переводчицы с нами не было. Оказалось, у нее маленький ребенок и сложности с няней. Я спросил у Бобана, как так может быть, что она перевела мой роман, не зная нидерландского языка. «На всю Македонию есть только один переводчик с нидерландского», — объяснил Бобан. Но ему было некогда. «К счастью, ваша книга переведена на английский. Вот я ее и попросил. Это одна из лучших переводчиц с английского». «Перевод получился очень хороший», — поддакнула Елена. «Пока нам подавали тушеные и приготовленные на гриле мясные яства, все в изобилии, разговор шел о том, стоит ли Македонии вступать в Европейский Союз. Сторонники вступления пылко утверждали, что у страны нет выбора и что вне Евросоюза у македонцев в любом случае нет будущего. Противники вступления метали громы и молнии, перечисляя очевидные и общеизвестные, по их мнению, изъяны технократической и бюрократической Европы. И добавляли, что страна получила независимость меньше 30 лет назад, так что нет смысла столь быстро жертвовать суверенитетом и поступаться правомочиями, отвоеванными с таким трудом. Сторонники возражали, что в эпоху глобализации национализм – концепция отсталая. К тому же, прошлое уже отчетливо показало, к каким неприятностям он неизбежно ведет. И такая маленькая страна, как Македония, с 2 миллионами жителей, никак не сможет решить свои проблемы в изоляции, являющейся уже анахронизмом. Противники доказывали обратно и настаивали на том, что некогда прогрессивный идеал интернационализма в наши дни полностью присвоили капиталисты-магнаты, в результате чего сам идеал стал консервативным, а страхи и неуверенность, порожденные глобализацией, громко кричат о необходимости восстановления внутринациональных связей и национальной идентичности, которые вернут осиротевшему народу ощущение принадлежности к определенной группе. Восстановление национальной гордости – вот это прогрессивная повестка дня. С нами за столом сидели интеллектуалы, среди которых были противники вступления в Евросоюз, не побоявшиеся произнести слово «ойкофобия» – страх возвращения домой. С их точки зрения именно этим недугом и страдали сторонники вступления, заразившиеся хроническим стремлением разрушить свое чувство дома. Тут уже сторонники вступления разозлились по-настоящему. По их убеждению, тот факт, что страхи, вызванные глобализацией, реальны, еще не значит, что мы должны этим страхам поддаваться и прятаться в иллюзию безопасности за запертыми границами в попытке перевести часы назад и вернуться к тому времени, когда глобализация еще не существовала. Ответы на вызовы, которые нам бросает будущее, нельзя искать в прошлом. Это они знали точно. У меня спросили, каково мое мнение. Хотя я имел совершенно определенное мнение, до этого момента мне казалось разумным оставаться в стороне от дискуссии. Но теперь, вынужденный высказать свою точку зрения, я попытался подчеркнуть ее относительность и говорить не всерьез, а в ироническом ключе. Я предложил обратить внимание на эстетические последствия национализма в сердце их собственного города. Улыбнулась только Елена. Я попытался спасти ситуацию, добавив, что, с другой стороны, нельзя не признать, что архитектуру штаб-квартиры Европейского Союза в Брюсселе тоже мало кто считает художественным достижением. Наступила неловкая тишина. Бобан поспешил разрядить обстановку. «Пожалуй, нам следует извиниться перед нашим гостем», — сказал он. «Не надо было его утомлять обсуждением проблем и дилемм, стоящих перед нашим народом. Ведь он турист». И от него нельзя ждать, что он проявит понимание или хотя бы интерес к такому серьезному вопросу, как суверенитет народа, за который этот народ боролся много веков. Одно единственное слово «турист» тотчас сделало меня явлением безвредным. За столом снова начали смеяться. И хотя я был благодарен Бобану и потому не подумал ему возражать, само слово, несшее в себе как минимум зерно правды, глубоко задело меня. Елена это увидела и прикоснулась рукой к моему колену, почти незаметно. Елена предложила проводить меня до гостиницы. Путь не близкий, но и недалекий, и мы решили пойти пешком. Вдруг слышим где-то вдали шум и гам, сирены и крики множества людей. Звуки доносились из центра. Мы шли прямо в их сторону. «Демонстрация?» — спросил я. «Так поздно?» Елена не ответила, но я уловил в ней некоторое беспокойство. Она решила, что лучше перейти на другую сторону и дальше идти по переулкам. Но потом передумала, и мы вернулись на главную магистраль, по которой шли сначала. Гомон становился все громче. Мы были уже совсем рядом. Я сказал, что хочу посмотреть, в чем дело, но она ответила, что лучше этого не хотеть. Мы свернули на боковую улицу, потом пошли направо, потом опять налево, и тут вдруг оказались в самой гуще толпы. Елена выругалась по-македонски, во всяком случае, так я подумал. Мне показалось, что момент сейчас не самый подходящий, чтобы спрашивать о значении сказанного, но по ее интонации решил, что она произнесла слово, которое на английский предпочла бы не переводить. А наткнулись мы, к великому огорчению Елены, на огромную толпу, состоявшую в основном из мужчин. В руках у них были красные флаги с черными орлами. «Албанцы?» — спросил я. Елена кивнула. Они несли транспаранты с текстами, которые я не мог прочитать, и скандировали лозунги на неизвестном мне языке, но я догадался, что они чем-то чрезвычайно рассержены. На головах у некоторых были надеты мотоциклетные шлемы, наверное, плохой признак. Я понял озабоченность моей спутницы. «Лучше нам вернуться», — вздохнула она. Мы пошли обратно, но в тот же миг увидели в некотором отдалении колонну этнических македонцев, которая как раз вывернула из-за угла и теперь приближалась к нам. Елена произнесла по-македонски что-то похожее на то, что уже говорила раньше, но только вдвое длиннее. Обе группы заметили друг друга. Албанцы остановились. Хор их голосов стих. Македонцы в конце улицы перешли на бег. Елена схватила меня за руку и потащила через подворотню в небольшой двор. Металлическую калитку, на наше счастье не запиравшуюся, она для вида прикрыла за собой. «Если они сюда ворвутся, — сказала она, — будем целоваться. И говорим только по-английски. Если они подумают, что мы парочка глупых влюбленных туристов, то нас, возможно, не тронут». Ввиду обстоятельств мне показалось разумным согласиться с ее планом, но во двор они не зашли. Не буду уточнять, пожалел ли я об этом в тот момент, но с учетом той жестокости, которую мы наблюдали сквозь прутья ворот, я в итоге рад, что эффективность нашего способа обороны не пришлось испытывать на практике. Все разворачивалось с невероятной скоростью. Кто-то в кого-то целился, кто-то орудовал дубинкой, кто-то бил других ногами, кто-то тянул за одежду, а потом все разом закончилось. Толпа молниеносно рассеялась и на миг стало удивительно тихо. А потом мимо нас промчались три полицейских автобуса с воющими сиренами. «Пошли», — потянула меня за руку Елена. Мы продолжили путь почти бегом. Добежали до круговой развязки, оттуда свернули налево в садик. На противоположной стороне улицы горела опрокинутая машина. Отряд полиции специального назначения стоял черной шеренгой на фоне красного зарева. У многих магазинов были разбиты витрины. «Вы спасли мне жизнь», — поблагодарил я Елену, когда мы, наконец, добрались до отеля. «Можно предложить вам что-нибудь выпить? Это самое меньшее, что я могу сделать». Бар отеля оказался уже закрыт. Я пригласил ее к себе в комнату и поставил на стол то, что нашел у себя в мини-баре. «Такие демонстрации тут в порядке вещей?» — спросил я. Елена пожала плечами. «Какие-то акции протеста бывают почти каждый вечер», — ответила она. «Иногда все проходит мирно, а иногда еще ужаснее, чем сегодня». «Но в чем тут дело? В политике?» «Нет, это все этнические разборки. Напряженные отношения между славянским большинством македонцев и албанским меньшинством». «Но каково происхождение этой напряженности?» «Каково происхождение?» — переспросила она. «Хм, как бы поточнее сформулировать. Эта напряженность существует со времен сотворения неба и земли, с тех пор, как Каин убил своего брата и запустил вечный двигатель кровной мести. Можно также сказать, что дело в самом главном вопросе, который люди задают истории и к которому сводятся все остальные. Какой народ был здесь первым? Некоторые источники говорят о большом иллирийском государстве за 2000 лет до нашей эры, занимавшем всю западную часть Балкан, включая нынешнюю Албанию, Северную Грецию и здешние территории. Албанцы утверждают, что они потомки иллирийцев. По их мнению, они уже много веков законно владели этими землями, когда в VII веке нашей эры славянские народы заявились на Балканы, как иноземные завоеватели. Славянские историки оспаривают эту точку зрения. По их версии, между блистательными иллирийцами и нынешними албанцами нет никакой генетической связи. В их реконструкции событий албанцы появляются в исторических источниках лишь в XI веке нашей эры, и были они чужестранными захватчиками, завладевшими в конце XVIII века территориями южных славян. В любом случае, факт тот, что этнические албанцы в XIX веке обитали на значительно большей территории, чем нынешняя Албания. Из-за этого у албанцев создается ощущение, будто в какой-то момент истории по отношению к ним кто-то поступил несправедливо. А славяне от этого их ощущения напрягаются. Вне зависимости от спорного вопроса о владении землей, история представляет собой нетленную обвинительную речь относительно того, кто кого и чем когда-то обидел и кто с кем, соответственно, должен свести счеты. Албанцы – мусульмане. В те века, когда Балканы входили в состав Оттаманской империи, они сотрудничали с турецкими захватчиками, которые тоже были мусульманами. Многие турецкие наместники, угнетавшие славян и выжимавшие из них соки, были албанцами. Кроме того, турецкие власти почти не боролись с албанскими разбойничьими шайками, отбиравшими у христиан то немногое, что у них еще оставалось. Албанцы же, в свою очередь, помнят, как после падения Оттаманской империи они с христианами поменялись ролями. С их точки зрения, признание великими державами в 1912 году очень маленькой самостоятельной Албании в слишком тесных границах было наградой славянам и грекам за их военную агрессию. Миллионы албанцев, оказавшихся за пределами Албании, в странах, где рулят славяне, чувствовали и чувствуют себя лишенными родины и угнетаемыми. Желание объединить всех албанцев в пределах Албании породило идею восстановления Великой Албании. Славяне воспринимают эту идею исключительно как объявление войны. Чтобы осуществить свою мечту, албанцы во время Второй мировой войны сотрудничали с итальянскими фашистами, что отнюдь не вселяет спокойствие в души славян. И эти ребята, которые сегодня молотили друг друга у нас на глазах, все это знают? На историков они мало похожи. Блаже Ристовский, по-моему, правильно сказал, что не обязательно знать историю, чтобы черпать из нее мотивацию, потому что историю можно просто чувствовать. И албанское меньшинство действительно подвергается угнетению? Ответ зависит от того, кому вы зададите такой вопрос. В Македонии албанцы получили права, гарантирующие им, что называется, культурное воспроизводство. Они могут учиться на своем языке, у них есть свой университет, но албанцы думают, что этого слишком мало, и дано им это было слишком поздно. Хотят, чтобы их язык был признан как второй официальный язык Македонии, и считают, что албанцы недостаточно представлены в политике, полиции и армии. Для албанца македонец – это тот, кто немедленно ограничит твои права, если за них не бороться. В глазах македонца албанец – это тот, кто готов начать против тебя войну, если его требования, которым нет конца, не будут удовлетворены. Вот такая ситуация вкратце. И надо понимать еще одну вещь. При коммунистах, когда у руля стоял Тито, национальные противоречия держало под своим контролем сильное государство, а в молодой и хрупкой республике Македонии все вековечные разочарования и антагонизмы разгулялись в полную силу. На Балканах люди живут в прошлом. А вы сами, Елена, что об этом думаете? Я македонка и шопка, в том смысле, что у меня есть также болгарские предки, но мне и в голову не придет рассматривать соотечественников-албанцев как врагов или неполноценных граждан. К сожалению, я представляю точку зрения меньшинства, причем из-за агрессивного поведения албанцев защищать ее становится все труднее и труднее. Это очень грустно, мистер Пфейфер. Не хочу дольше утомлять вас. Но вы, надеюсь, теперь лучше понимаете, что македонский националистический проект «Скопье-2014» с бесчисленными скульптурами, которые вы, как изысканный постмодернист, находите забавными и привлекательными, мне лично и многим моим единомышленникам причиняют боль, так как план был разработан и реализован с сознательной целью – еще более разделить раздираемую противоречиями страну. По Елене было видно, что она действительно очень переживает по данному поводу. Она сидела расстроенная на краю моей кровати, красивая девушка, светловолосая, как шопка, в широкой блузке и обтягивающих джинсах. Бутылочку балканского бренди из мини-бара она выпила залпом, запрокинув голову, и посмотрела на меня своими голубыми глазами, которые, как мне показалось при слабом освещении, слишком сильно блестели. Уж не плачет ли она? Я подумал, что мне теперь надо встать с кресла и сесть рядом с ней на кровать с целью утешить. Робко и неуклюже я обниму ее за плечи, чтобы не показалось, будто под этим жестом я скрываю другие, менее целомудренные намерения. Но она, с благодарностью улыбнувшись мне сквозь слезы, положит голову мне на плечо. Стремясь скрыть замешательство, я поглажу ее по спине. Она не будет возражать. Потом Елена поднимет голову, чтобы что-то сказать мне. Мы оба испугаемся от того, что наши лица окажутся так близко друг к другу. Ее большие глаза блестят. Я думать не думал ее поцеловать, честное слово. Но это произойдет само собой, по логике вещей. Точно так же, как два магнита, очутившись рядом друг с другом, слипаются с тихим щелчком. Возможно, это разрядка того напряжения, которое скопилось за вечер. Или выполнение ее невыполненного несколькими часами раньше плана самообороны за воротами. Вполне может быть, все это я уразумею, когда задним числом буду искать оправдание балету наших языков. Моя рука тянется к ее блузке. Она не отодвигается, когда я прикасаюсь к ней. Более того, она прижимается грудью к моей сомневающейся ладони и вздыхает. Мои пальцы смелеют и расстегивают игриво пуговицу, после чего рука забирается внутрь в поисках ее тугого бюстгальтера. Она возится с моим ремнем на брюках, а потом нам вдруг надоедает неуклюже раздевать друг друга, точно мы два подростка. Мы встаем, и каждый раздевается сам как можно скорее, словно это соревнование. Испугавшись своей наготы, ныряем в кровать, тихонько хихикая из-за несомненной серьезности происходящего. Клянусь, ваша честь, моя эрекция приблизилась к ее лобковой зоне на опасное расстояние по чистой случайности. Хотя сама эрекция случайностью не была, ибо в роли «корпус деликти» выступала чрезвычайно привлекательная женщина. Позвольте мне, пожалуйста, подчеркнуть это ради протокола. Она была длинноногая и высокая, как жираф. У нее был изысканный грушевидный зад. Все ее тело покрывали нежнейшие светлые волоски, созданные для ласки, едва заметные. И гордые груди, как у сфинкса, круглые, крепкие, из лучшего каррарского мрамора. Не знаю, говорит ли это в мою пользу, но я готов признаться, что не мог избавиться от мысли о том, что передо мной первоклассный образец печально известного подвида блондинка из Восточного Блока. И это еще более возбуждало меня. Я вхожу в нее почти случайно. От того, что этот твердый объект нам только мешал бы, я сую его внутрь, не задумываясь, в такое удобное местечко, которое случайно нашел рядом с объектом. Я осознаю, что занят сексом, когда уже им занят. Она переворачивает меня на спину и оказывается сверху. Пока я смотрю на ее упругую юную грудь, она, как диктатор, подчиняет меня своему упрямому ритму. Подобно тому, как сентиментальный старый хрен без вариантов раздражается слезами, услышав танцевальные звуки своей любимой музыки, так и у меня не остается вариантов. Но и после того, как я извергаю семя в недра ее тела, она не останавливается. Впереди еще короткий бурный гранд-финаль, и она кончает. Это наездница с моим членом внутри. А потом, когда мы лежим друг у друга в объятиях, словно два раненых зверя, я высказываю мысль, что ввиду обстоятельств нам, наверное, пора перейти на «ты». Но всего этого не произошло. Я не встал с кресла и не сел рядом с Еленой на кровать, чтобы ее утешить. Я подумал о Клио, провалиться мне сквозь землю, если вру. И меня захлестнула такая всепобеждающая уверенность в моей любви к ней, что захотелось избежать малейшей двусмысленности, не в последнюю очередь для самого себя. Я сам удивился. Знаю, что мое признание покажется сомнительным, но сделаю его. Я впервые в жизни ради отсутствующей здесь и сейчас далекой возлюбленной сознательно упустил возможность восхитительного эротического приключения. «Простите, Елена», — произнес я, — «я устал. Думаю, мне пора спать». «Вы правы, мистер Пфейфер. У вас был тяжелый день». Она встала, пожала мне руку и ушла. Минут 10 я сидел один у себя в номере, глядя перед собой. Бросилась в глаза яркая подсветка зданий в стиле барокко на той стороне кольцевой дороги. «А ведь я Елену даже не поблагодарил», — сообразил я. И вдруг испытал острое желание позвонить Клио. Было уже поздно, но, скорее всего, она еще не спала. Мне хотелось рассказать ей, какую красивую девушку я только что отправил домой от того, что так ее люблю. Хотел рассказать, что впервые в жизни люблю так сильно, что даже не изменяю. И хотел ее за это поблагодарить. Клео сняла трубку. Она уже лежала, но еще не спала. Я понимал, что сообщить ей то, что на самом деле хотел сообщить, не изящно и неразумно, поэтому принялся рассказывать о городе тысячи скульптур. Она очень смеялась над описанием памятника Александру Македонскому и сказала, что скучает по мне. Я ответил, что счастлив слышать ее голос и что тоже очень-очень без нее скучаю. И это была правда. Это была очень даже совершенно чистая правда. По сути, посол — это человек, который в силу своей профессии всегда и везде остается посторонним, объяснял мне Ханс Штейнман. Он решил побаловать свою жену и меня ланчем за столом с белой скатертью и серебряными приборами в просторном ресторане с итальянским меню на площади Македонии, так что в окно мы смотрели на Александра Македонского. «Если хотите, это профессиональный турист. Ты — глаза и уши своего правительства, и тебе нельзя интегрироваться в стране, где живешь. To go native, то есть перенять местные обычаи, считается смертным грехом. Тот, кто отождествляет себя с местом своей службы, слишком легко забывает об интересах Отечества. Как ни парадоксально, если ты слишком хорошо понимаешь окружающую тебя чужую культуру и начинаешь смотреть на нее глазами местного жителя, то теряется острота восприятия. Именно поэтому каждые 4 года производится ротация. Мы с Мари Анжелой пробыли здесь половину срока. Через 2 года нас ждут новые приключения». Я спросил, радуются они или сожалеют, что должны будут уехать из Скопья. Посол ответил как истинный дипломат. Мария Анжела рассмеялась над его ответом и сказала, что ее муж дипломатичен даже во время их супружеских ссор. «Но иногда мне бывает трудновато», — призналась она. «У Ханса есть его работа. Для него почти не играет роли, в какую глушь у черта на рогах нас послали. А мне всякий раз приходится придумывать, чем заняться. Понимаете? Признаюсь честно, что когда пора будет уезжать из Скопье, плакать не буду. Хотя мне ужас как не хочется в очередной раз начинать все с нуля в каком-нибудь новом месте». «Почему так мрачно, Мария Анжела?» — упрекнул ее посол. «Здесь, в Скопье, ты добилась уважения как казначей приюта для бездомных кошек. У тебя есть все основания гордиться». «Да», — ответила Мария Анжела, — «у меня есть приют для бродячих кошек и чрезвычайно высокая квалификация для такого дела. Я сама бездомная кошка». После ланча посол вынужден был откланяться. Его ждали на информационной встрече по поводу предполагаемого строительства гидроэлектростанции. А в Гааге любой проект, маломальски связанный с водой, рассматривается как топовый приоритет. В своем красно-бело-синем галстуке, приветливо помахивая нам рукой, он пересек площадь Македонии на ярко-оранжевом велосипеде с высоким рулем. Министерство иностранных дел в Гааге могло быть спокойным. В том, что Ханс Штейнман перенял местные обычаи, его не упрекнешь. У его жены не было никаких дел, и по совету посла она предложила отвезти меня на служебной машине на гору Водно, расположенную к югу от города, и показать мне церковь святого Пантелеймона. За городской чертой дороги стали более узкими, извилистыми и неровными. Но Мария Анжела не видела оснований для того, чтобы снизить скорость. Пренебрегая смертельной опасностью и скрипя шинами, она ловко вписывалась в крутые повороты и продолжала тем временем наш разговор на ту же тему. «Это было особенно тяжело для детей», — рассказывала она. «Они ходили в международные школы, что само по себе не страшно, но ведь каждые 4 года им приходилось заводить новых друзей. Вечные переезды с места на место кажутся чем-то романтичным. К тому же говорят, что это поучительно и расширяет горизонт. Но по своим детям я заметила, что все вовсе не так. Они выросли без корней. Теперь все 3, уже совершеннолетние, живут отдельно от нас, и хотя перед ними был открыт весь мир, как один рванули в Нидерланды. Старший изучает горное дело в Делфтском техническом университете. Дочка — международное право в Лейдене, а младший недавно поступил на экономический факультет в Роттердаме. Живут в съемных квартирах, и у меня впервые в жизни ощущение, что им наконец-то хорошо. Как бы сказать поточнее, ощущение, что они счастливы. Никогда никуда не ездят на каникулах. В этом году на Рождество даже не захотели приехать к нам в Скопье. Им просто-напросто надоело мотаться туда-сюда. Я их понимаю». С леденящей душу небрежностью она обогнала на повороте трактор, тащивший прицеп со свеклой. «Корни важны», — продолжала она. «Вот чему учат путешествия. Тому, что путешествия ничего не дают, кроме оправдания нашей поверхностности и нашего безразличия, а также чувства избавления от корней, которое может быть приятным, но ни в коем случае не ведет к прогрессу, усовершенствованию, самореализации, духовному росту и что там еще можно придумать. Каждый должен возделывать свой собственный сад». Чье это изречение? Я с ним полностью согласна. Путешествие есть разновидность неподвижности. Такой вот парадокс. Это ясно видно по глобтроттерам и самопровозглашенным гражданам мира, которые вчера болтались со своими рюкзаками, полными вонючих одежек, где-то в Руанде. Сегодня надеются остаться в живых после ночи в хостеле в Катманду, а завтра уже спускаются на резиновых лодках по Амазонке. Вы знаете эту породу людей, скажем прямо, неполноценную. А их распирает чувство превосходства из-за преодоленных ими километров и списка немыслимых, забытых Богом и людьми дыр, в которых они побывали, и они смотрят на нас снисходительным взглядом, показывающим, что они-то знают мир, а мы нет. Хотя на самом деле это они остановились в развитии из-за самомнения и эгоистичной жажды наслаждений. Они утратили даже любопытство, потому что и так знают, как все на свете было и будет устроено. А все то, от чего человек по-настоящему умнеет, вроде возделывания собственного сада, жизни на одном и том же месте, создания чего-то своего, умение быть нужным другому человеку, они высокомерным жестом вышвырнули из своего рюкзака. Я их терпеть не могу. Похожее отношение к жизни, увы, нередко встречается и среди дипломатов, хотя рюкзаков у них нет. Вот мы и приехали. Мы действительно приехали. Она свернула на гравий пустынной автостоянки, поставила машину на ручник и вышла. «То, что мы увидим, официально считается красивым», — сообщила она. Мне это и правда понравилось. Церковь Святого Пантелеймона оказалась маленькой византийской церквушкой XII века, расположенной в идиллическом месте. Внутри она расписана великолепными фресками. «Добро пожаловать в македонский ренессанс», — произнесла Мария Анжела. «По мнению английского искусствоведа Эндрю Грэм Диксона, эти фрески, на которые вы сейчас смотрите, опровергают теорию Джорджа Вазари, что ренессанс начался в 1300 году, когда Джотто превратил статичные византийские иконы в динамичные, эмоциональные человеческие сцены. Здешние фрески такие же живые и трогательные, как у Джотто, но на 1,5 века старше. Ренессанс начался здесь, в Скопье, а не в Падуе. Вы этому верите? Я пересказываю то, что прочитала. У меня уйма времени, чтобы углубляться в подобные рассуждения, потому что делать-то мне, в общем, нечего. Вот я и выучила это наизусть, так как Ханс просит меня привозить сюда всех наших гостей». «Да, я заметил, что вы отлично знаете сюда дорогу», — кивнул я. «Но должен сказать, что я в самом деле под большим впечатлением. После всех помпезных статуй внизу в городе Я никак не ожидал, что в Скопье есть и настоящая история. Подождите, скоро вы увидите этносело Горно-Нерези. Вон там, на той стороне. Пошли. Мы пересекли дорогу, прошли еще метров 100 в гору и оказались у простых деревянных ворот с окошечком кассы, где должны были заплатить за вход. По ту сторону от ворот была отстроена типично македонская горная деревушка с деревянными домами в традиционном стиле, с нависающим верхним этажом и открытыми верандами, на которых сушились настоящий перец и настоящие листья табака. Но только здесь никто не жил. В домах располагались сувенирные магазины, бутики, где продавали народные платья и украшения, продуктовые лавки, торговавшие местными винами, медом, сырами и колбасами. На деревенской площади я увидел небольшие бары и огромный ресторан с террасой. Самый большой деревянный дом оказался гостиницей. «Это Венеция», — подумал я. Единственное отличие от города, где я жил, состояло в полном отсутствии здесь людей. Мы с женой посла были единственными посетителями. «Впечатляет, правда?» — спросила Мария Анжела. «Было бы обидно сюда не зайти. А знаете, что самое забавное? Если еще полчаса проехать на машине в горы, там будут точно такие же деревушки, но только в придачу вы бесплатно увидите еще и ослиный навоз, и скрюченных старух в черном с вязанками хвороста на горбу». В одном из сувенирных магазинов я купил для Клео книгу о фресках Пантелеймоновской церкви и уменьшенную гипсовую копию конной статуи Александра Македонского. Меня заинтересовали серьги и кольца, но я точно знал, что они не соответствуют ее вкусу. Мария Анжела купила мед и отвезла меня в гостиницу. В принципе, у меня еще было время. Я нашел у себя в мобильнике, где находится шутка. Пешком не дойти. Я вызвал такси. Когда сказал, что мне надо в шутку, таксист сделал вид, что не понимает меня. Или, может быть, он правда меня не понял. Я повторил, куда меня везти. Он обернулся, посмотрел мне в глаза и отрицательно помотал головой. Я продолжал настаивать. Он вздохнул. «В шутку для такси въезд запрещен», — сообщил он на идеальном английском. «Высажу вас у зоопарка, оттуда до шутки 5 минут пешком. Надеюсь, этого времени вам хватит, чтобы передумать». Пока такси выбиралось из центра, я спросил у таксиста, чем же эта шутка такая особенная. «В Нью-Йорке есть Бронкс», — объяснил он. «А у нас шутка. Это самый большой цыганский анклав в Европе. В принципе, я не расист, но в отношении некоторых народов быть толерантным очень трудно, вы же понимаете. Они живут в этом разбойничьем логове не как люди, а как животные. У нас в Скопье есть анекдот. По-македонски получается в рифму. Вот такой. У меня умерла тетя Элеонора». На это надо ответить. «Ах, а что у нее было?» Имеется в виду, от какой болезни она умерла. Тогда первый говоривший отвечает: «Золотая цепочка и свидание в шутке». Поняли? Так на самом деле и есть. И ничего не поделаешь. Вот так. Но я одного совершенно не понимаю. Отчего такому туристу, как вы, позарез хочется побывать в этих трущобах? «Мне посоветовала одна хорошая приятельница», — ответил я. «К тому же я не турист, а писатель. Исследую проблему». «Вы уверены, что это хорошая приятельница?» «Честно сказать, сомневаюсь. А она вас не предупредила, что если вы отправитесь в шутку, одетый как сейчас, в костюме, при шелковом галстуке с заколкой, в рубашке с запонками и в солнцезащитных очках Прада, то результат будет тот же самый, как если бы откормленный, но умственно отсталый буйвол заглянул в логово к голодным львам? Я не боюсь». «Да я уж вижу. Это-то и опасно». Я был очень признателен таксисту. Решительно шагая в направлении запретного цыганского города, я чувствовал, как внутри у меня ёкало от захватывающего чувства тревоги и предвкушения. Меня ждали опасные приключения. В каком-то смысле шутка оказалась именно такой, как я себе представлял. Цыгане уже попадались мне просто в городе. Насколько это простой город — другой вопрос, но как уж сказал, так сказал. Это были жалкие попрошайки, в основном женщины в пёстрых юбках, с нечистым взглядом в темных глазах, сидевшие со своими детьми на кусках картона рядом с какой-нибудь канавой на самом краю общества. И было непонятно, откуда они берутся и куда деваются. Значит, вот здесь и есть место их обитания. Я попал в тайное гнездовье представителей фауны, принадлежащих к редкой экзотической породе. Если до этого я мог лицезреть лишь несколько отдельных экземпляров, то теперь я застал тысячи и тысячи существ данного вида в их повседневной жизни. Дорабатывая этот фрагмент, я буду старательно следить за тем, чтобы в нем не слышалось расизма, потому что расизм здесь ни при чем. Но описать их вопиющую бедность и антисанитарные условия, в которых они вынуждены жить, таким образом, чтобы не создалось впечатление, будто ты считаешь их немытыми люмпенами, очень трудно. Возможно, вместо «цыгане» лучше употреблять слово «рома». Это более точное и более нейтральное обозначение. Но, видите ли, не так все просто. Именно потому, что термин «цыган» имеет много коннотаций, это более подходящее слово. Такова классическая дилемма, стоящая перед избалованными западными писателями, которые рассказывают о поездках в экзотические страны и о знакомстве, если это можно назвать знакомством, с менее привилегированными с точки зрения европейцев народами. Ты стремишься как можно более образно и живо передать читателям свои собственные удивления, радость и волнение от мысли, что эти люди настолько отличаются от нас, но в результате тебя упрекают, что ты не считаешь их равными себе. Ты уделяешь внимание убогим условиям их жизни, а у читателя создается впечатление, будто ты считаешь убогими их самих. И уже за сам факт, что ты находишь их экзотическими и потому стараешься написать их портрет, пустив в ход всю свою палитру стилей, тебя могут обвинить в расизме. На меня оборачивались. Я старался излучать открытость и неподдельный интерес, которые мне действительно свойственны. Я упивался яркими красками. Все вокруг было пестрым, словно цвета могут перекричать бедность. Даже мусор на улице выглядел многоцветным. Хотя это, возможно, был все-таки не мусор, а товар, разложенный на земле, трудно сказать. Мне пришлось отпрыгнуть, чтобы пропустить тележку с непонятным грузом, которую тянула по щербатой мостовой тощая лошаденка. Возница посмотрел на меня мрачным взглядом. Какая-то старуха в охристом платке подошла ко мне вплотную, приблизила свое лицо к моему и прошипела своим беззубым ртом что-то, чего я не понял. А потом еще кое-что, что я понял. «Турист!» — шикнула она со злобой. Я продолжал улыбаться, даже когда нетрезвый парень в тренировочном костюме плюнул мне на пиджак. Полуголые дети рылись в контейнерах для мусора. Мужчины болтались по улицам без цели и без дела. Можно было и не читать никаких статей по данному вопросу, чтобы проникнуться сознанием отсутствия у этой группы населения каких-либо перспектив. Национальные этнические баталии в центре города, свидетелем которых мне довелось стать, при ближайшем рассмотрении оказались столкновением двух ревнующих друг к другу, но привилегированных групп. Люди, обитающие здесь, в шутке, даже думать не думают о пропорциональном представительстве в политике и во властных органах. Головы их заняты совсем другим. Они пытаются просто выжить в гетто с нечеловеческими условиями существования. Если сербы и албанцы дерутся на кулаках за собственную интерпретацию истории, то здесь живет народ, изгнанный из истории. Вдруг я осознал, что меня окружили четыре молодых человека в блеклых тренировочных брюках и белых рубашках без рукавов. «Вот сейчас что-то будет», — подумал я. «Меня ограбят средь бела дня». Разумеется, я был готов к такому ходу событий. Я не так наивен. Часы, телефон, кредитки и большую часть наличности я оставил в гостинице. В кошельке у меня лежало денег ровно столько, чтобы потенциальный грабитель остался доволен. Но меня не пытались ограбить. Во всяком случае, классическим способом. Дело приняло другой оборот. Мужчина, стоявший передо мной, был, по-видимому, предводителем. Он заговорил со мной. «Добрый день, сэр», — произнес он по-английски. «Простите, что беспокою вас, но мы не можем избавиться от впечатления, что вы чужой в нашем районе, турист, так сказать. Поэтому нам захотелось лично сказать вам добро пожаловать». Я поблагодарил его. «Только вот мы задумались над вопросом, заплатили ли вы входную плату». Я начал понимать, куда он клонит, но для вида спросил, что он имеет в виду. «Мы, конечно, извиняемся», — ответил он, Но вы наверняка уже заметили, что это бедный район. Мы догадываемся, что именно поэтому вы и почтили его своим посещением. Вы рассматриваете нашу бедность как достопримечательность. И это ваше право, поймите меня правильно. Но вы должны признать, что за посещение туристических достопримечательностей принято взимать плату. Вы ведь были в музее и заплатили за вход, не правда ли? И, думаю, не сочли это несправедливостью. Поэтому я надеюсь, что вы не сочтете несправедливостью, если мы попросим купить у нас билет в наш район. Я спросил, сколько будет стоить этот билет. «Что я могу сказать?» — ответил он. «Мы живем в бедности. Других доходов у нас нет. Так что, как вы понимаете, мы вынуждены просить больше, чем музей, получающий субсидию от государства. К тому же наша бедность — это гораздо более подлинная достопримечательность, чем коллекция в музее. Не правда ли? Так что 100 евро — это, как ни крутите, очень даже сходная цена». Именно столько денег и лежало у меня в кармане, если не считать сумму в македонских динарах, отложенную на такси до гостиницы. Я заплатил. Они вежливо поблагодарили меня и оставили в покое. Но моя первоначальная жажда приключений куда-то подевалась. Я почувствовал свою неуместность в этом районе. Надо признать, что мой собеседник, ограбивший меня столь элегантно, был прав. Все оправдания, которые я мог придумать для моего посещения шутки, то, что я писатель, что провожу исследования, что мне свойственны открытость и неподдельный интерес к новому, служили не более чем отговорками. По сути дела, я оставался туристом, воспринимавшим их нищету как экзотическую достопримечательность. Для меня пришло время превратиться из докучливого туриста в человека, которому докучают туристы. Пора ехать домой.